Глава 17. Трелл 1. Округ Тамар. Лиранское Содружество. 13 апреля 3050 года. Комендант Виктор Штайнер Девион заставил своего победителя нырнуть и проскочить левым боком в подземную лагуну, когда робот-разведчик резко навел на него левое орудие. Пещера озарилась светом протонно-ионного излучателя. Синяя молния пронеслась, шипя над правым плечом победителя, и пронзила массивную сосульку, свисавшую с потолка, расколов ее с грохотом на тысячу сверкающих осколков. Несмотря на толстый слой иния на лобовом стекле робота, яркий голубой свет смертоносной энергии озарил командирскую кабину. Сосредоточившись на картинке ландшафта, созданной компьютером на основе данных магнитного сканирования, Виктор опустил золотистое перекрестие прицела реактивной пушки на контур вражеского боевого робота и большим пальцем руки вдавил спусковую кнопку. Раздался пронзительный визг, подобно воплю привидения, предвещающего смерть, и Виктор увидел, что залп достиг цели. Ураганная очередь снарядов из обедненного урана впилась в левое плечо разведчика, превратив в пар жалкие остатки брони на плечевом суставе и содрав миомерные мышцы сферротитановых костей. Кости изогнулись и со скрежетом переломились, не выдержав яростного удара. Рука отлетела в сторону, потянув за собой ленту боеприпасов скорострельной пушки. Лента с треском разорвалась, и рука, кувыркаясь, продолжила полет. Виктор ухмыльнулся, когда его компьютер оценил урон, нанесенный врагу. Когда он вступил в схватку с необычным роботом, компьютер назвал его сначала булавой, затем мародером и, наконец, победителем. Поняв, что он никогда раньше его не видел, Виктор приказал компьютеру занести в память все данные о машине под именем Тор, выбрав его потому, что этот боевой робот имел в одной руке скорострельную пушку, а в другой – протонно-ионный излучатель. Бог Тор метал только гром и молнии. Тор повернул руку с ПИИ в сторону Виктора, но прежде чем успел выстрелить, Гален Кокс нанес стремительный удар по руке Тора, выпустив две ракеты ближнего действия из установок, расположенных на ногах крестоносца. Взорвавшись, они вырвали куски брони, выдолбив темную впадину и, что гораздо важнее, далеко отбросили орудие от линии прицеливания. И снова водитель робота-разведчика промазал, выстрелив из ПИИ по победителю. Испарилась лишь еще одна сосулька, но царивший в пещере ужасный холод превратил туман в снежинки, которые кружились и медленно падали на землю. «Благодарю, Гален, я твой должник». Виктор следил за потерявшим равновесие Тором, который пытался ретироваться. Резко рванувшись влево, он тяжело ударился об огромный сталагмит и отскочил назад от зашатавшегося мегалита, который медленно завалился. Из-за этого Тор случайно оказался в поле зрения Виктора, мгновенно нажавшего на гашетке скорострельной пушки. Жалобный вой орудия наполнил командирскую кабину, в которой стало жарко, как в парилке. Под градом катился с Виктора. Снаряды скорострельной пушки, скользнув вниз, вспороли левое бедро Тора и выбили искры из его колена. Шрапнель рассыпалась по воде, а некоторые осколки, пробив насквозь суставы, поскакали по воде и зарикошетили по стенам пещеры. Ноги Тора выпрямились, суставы почти вывалились. Бедра сомкнулись с голенями напрямую, что позволило роботу сохранить вертикальное положение. Однако его ноги потеряли способность сгибаться. «Комендант, у нас неприятности!» Голос Галина оставался спокойным, но Виктор услышал в нем настойчивую просьбу. «В вестибюле я засек еще два таких Тора и еще два Локи, как я их называю, из-за их совершенно безумного вида. Похоже, что эти нефритовые соколы действуют в связке впятером, а не как наши уланы вчетвером». «Принял, Гален». Виктор бросил взгляд в сектор обзора. «Эти новые роботы намереваются отрезать Галина и меня от встречи с нашим батальоном в этом направлении. Нам придется отступать по тропе контрабандистов к логовищу дракона». «Ты знаешь, надо бы его добить, но придется отпустить». «Да, сэр». Галин начал разворачивать крестоносца. Тор, ковыляя, отходил. Когда крестоносец Галина занял позицию для прикрытия победителя, Девион прошагал по горячим ключам подземного озера, почувствовав себя в большей безопасности за частоколом сталактитов и сталагмитов, Виктор вышел на связь с адъютантом. Как ты думаешь, мы бы попали в него, если бы не погрузились в воду, когда первыми случайно засекли донесение разведчика, пробиравшегося здесь? Поразмышляв пару секунд, Галин ответил: если бы он включил магнитное сканирование, то засек и застал бы нас в неблагоприятном положении. Должно быть, он использовал сканирование в инфракрасном диапазоне, а горячая вода рассеивает тепловое излучение от нас. Если бы мы не напали на него из засады, то нам бы пришлось плохо. Сколько он стрелял в этом бою, но совсем не перегрелся. Виктор добавил про себя: если бы Кокс не отвлек его и не парочка моих удачных выстрелов, этот монстр сожрал бы нас за милую душу. Все же я потерял крупные куски брони на груди и правой ноге. Броня на правом боку и левой ноге крестоносца Галина также стала тонкой, как бумага. Эти загадочные роботы обладают невероятной мощью, но, по крайней мере, их водители смертны. Согласен, мистер Кокс. Я свяжусь с генерал-лейтенантом Хоксвортом и узнаю, дает ли он нам добро на новую вылазку и кому требуется помощь. Нажав пару кнопок на пульте управления, Виктор связался на тактической частоте непосредственно со штабом полка. «Барсук-1 вызывает нору матушки. Прием. Укажите мне направление выдвижения». Голос генерала Хоксворта звучал напряженно. «Барсук-1, отставить! Немедленно возвращайтесь в нору. Это касается и Барсука-2». Виктор нахмурился. «Повторите, нора матушки». Дэвион включил и выключил рычаг радиофильтра, позволив атмосферным помехам прервать связь. «У меня атмосферные помехи, повторите!» «Не играй со мной в игры, барсук! Я прекрасно знаю, как выключают фильтр, когда получают приказы, которые не хотят выполнять. Этот старый трюк проделывал еще Редберн на Святом Андрее во время Четвертой войны. Немедленно доложите о возвращении в нору. Вы нужны мне здесь!» Виктор тяжело вздохнул. «Приказ принят, нора матушки, возвращаемся домой!» Виктор поставил своего боевого робота рядом с леопардом, который относился к классу шаттлов. По лестнице он быстро спустился из командирской кабины и, бросив нейрошлем встревоженному технику, рванул в приземистое строение, служившее мозговым центром полка во время боев. Как тощая борзая, Галин Кокс следовал по стопам Виктора. В помещении, похожем на пещеру, эхом отдавались фрагменты отчаянных докладов и просьб о подкреплении. В мрачных отблесках экранов, радарных и голографических установок связисты и операторы выглядели чрезмерно изможденными. Они кивали, соглашаясь с требованиями об оказании поддержки, и нажимали на клавиши, переключая связь на тех, кто лучше разбирался в проблеме. Виктор натянул поверх хладожилета меховую куртку. Только сейчас он понял, почему Хоксворт отозвал его на базу. «Кто-то должен навести здесь порядок. В таком бардаке нам не удастся организовать оборону». Он заметил Хоксворта, сгорбившегося перед экраном, отображавшим тактическую обстановку, и резко направился прямо к нему сквозь толпу. «Сэр, докладывает комендант Дэвион». Хоксворт вяло ответил на его приветствие. Обычно веселому генералу сейчас было не до шуток. Пряди седых волос беспорядочно свисали на его брови, а с носа капал пот. «Комендант, скажу прямо. Видели того леопарда?» «Да, сэр. Я поставил рядом с ним своего победителя». «Хорошо. Садитесь в него». Генерал-лейтенант посмотрел за спину Виктора. «И вы, Кокс. Оба. Проваливайте к дьяволу отсюда». «Нет!» — возглас Виктора перекрыл шум, заполнявший помещение. «Я не желаю улетать отсюда. От моего батальона скоро останутся только клочья. Я не брошу их». Генерал распрямился, и в его глазах снова вспыхнули огоньки. «Выполняйте приказ, комендант. Вы и капитан Кокс сейчас же сядете на борт шаттла и отправитесь на прыгун-лучник. Можете идти». Виктор сжал кулаки и едва сдержался, чтобы не грохнуть по столу с тактическим дисплеем. «Нет, вы не можете отправить меня прочь. Если вы так поступите, то мы проиграем этот бой». «Мы проиграем его в любом случае». Хоксворт ткнул дрожащим пальцем в дисплей с данными о тактической обстановке. «Мы отступаем на всех фронтах. Кольцо сжимается вокруг нас, как петля. Эти нефритовые соколы ведут огонь с недоступных для нас дистанций и методично уничтожают нашу оборону. В течение первых 3 часов боя я потерял больше людей, чем за 4 года службы на Трелле. А ведь они ввели в бой против нас только 3 дюжины боевых роботов и подразделение безумных пехотинцев в бронированных доспехах. Виктор почувствовал, как заколотилось его сердце, когда Хоксворт выплеснул на него перечень потерь. «Генерал-лейтенант, подумайте, вы хотите войти в историю как человек, который сдал противнику Трелл, или прославиться как разгромивший непобедимых захватчиков?» Желваки на скулах Хоксворта вздулись. «Меня запомнят как человека, который потерял Трелл. Сейчас я ничего не могу сделать». Не моргнув глазом, он встретил пристальный и холодный взгляд Виктора. «Но обо мне не будут помнить, как о человеке, который позволил погибнуть наследнику Хэнса Девиона». «Нет!» – Виктор ткнул пальцем в грудь старика. «Не поступайте так, генерал! Не используйте моего отца против меня! Не ставьте себя в глупое положение!» Виктор взглянул на голографическую карту. «Галин и я столкнулись и хорошенько потрепали одного из штурмовиков в ущелье грома. Местность и преграды любого заставят вести огонь с близкой дистанции. Таким образом могут воевать и наши люди. Отведите части в эти пещеры к подножию Черной горы, чтобы нанести поражение этим налетчикам. Мы должны использовать тактику партизан, и мы разобьем их. Черт вас побери, сражайтесь, и дайте мне сражаться с ними». «Извините, Виктор, ваш план, возможно, и сработал бы, если бы мы знали об этом и имели время». «Черт возьми, он сработал бы, но я не могу рисковать вашей жизнью». Старик поднял глаза. «Такая возможность вам еще предоставится. Думаю, что мужество вам не занимать. Прощайте, ваше высочество». Посмотрев на Кокса, Хоксворт добавил: «Уведите его отсюда во что бы то ни стало». Виктор не успел возразить, как был сбит с ног. Последнее, что Виктор Штайнер Девион успел увидеть на Трелле, был кулак Галина Кокса, который, мелькнув, врезался в его подбородок.